Дорогие братья и сестры, мне однажды пришлось быть на таком благовестии по Эвенкии, по Якутии на автомобиле «Урал». Такое немножко специфическое. Посещали вот семьи миссионеров, благовествовали попутно. Вот, ну и много, конечно, километров проехали. Господь благословлял. И вот мне так вот, ну такая, может, побочная мысль, думаю, ну там край оленей, может, увижу оленя. Вот в Эвенкии там олени есть. Ну ни одного, сколько ездили, ни одного не пришлось увидеть. Ни в Эвенкии, ни в Якутии. Правда, в Якутии там в одном месте были на перевале. Там такой стоит каменный. Возле него всякие брикатушечки нацеплены. Ну, культовое место. И вот еще раз приходилось быть там, и так вот не получилось увидеть. А стихотворение там немножко по-другому. И еще такой один фрагмент хочется рассказать из этого благовестия. Мы ехали долго по реке Колыме и приехали в поселочек. Там есть такой Среднеколымск. И там, в общем-то, на тот момент еще вообще никаких там еретических учений, кроме православия, не было. И такое, ну, 7 тысяч жителей, и как бы, ну, вот, как бы там был человек, который бы мог трудиться, там такое у нас на сердце было. Ну, и мы встретились там с одним американским миссионером, ну, так вот, пожелали зайти к нему в дом. Такое у него жилище, ну, не американское, там в зале топор стоит. Перед тем, как вот нам открыть, он долго не открывал, потому что не знаю, чем он руководствовался. Может быть, даже немножко какой-то страх был, потому что местные жители ему за то, что вот он проповедовал им о Боге, они приходили и били его, и все такое. Ну, много ему пришлось пережить. И где-то вот другие лишения, и вот он как бы само, не то, что он топором этим махал, а как бы просто, может быть, для успокоения столь. Но я почему за него хочу сказать, мы когда немножко с ним познакомились, он рассказал, как он туда попал. Говорит, на Украине он был миссионером, и говорит, слушаю, или как там, смотрю последние известия, говорит, и слышу, в Среднеколымске, вот такая температура, минус 45 градусов, вот, ну, температура. Вот, и он говорит, я подумал, ну, кто туда поедет благовествовать? И решился и поехал благовествовать, и вот он уже много лет там трудится. Когда еще Алексей Яковлевич Куркин живой был, они посещали его, где-то ему объясняли, он вот, ну, как бы сидя молился, они ему объяснили, что на основании Слова Божия надо на коленях молиться. И он прям тут же преклонил колени, помолился, а однажды сказал, помолитесь, чтобы мне и умереть здесь. И такое простое, прям на картонке нарисовано распятие, вот грешник, ну и как бы такой план спасения на картон нарисован от руки, авторучкой. И вот с этим планом он уже не один раз всех, ну, жителей поселка обошел, вот проповедовал им о Боге, свидетельствовал. Ну вот такая вот как бы интересная встреча. Стихотворение. «Я видел оленя, красив он и строен, и, кажется, очень собою доволен. Стоит он и ночью, и днем на поляне, к себе привлекая прохожих внимание. Вблизи от оленя поток протекает, но только олень этот пить не желает». Вокруг перед ними трава зеленеет, но он головы наклонить не умеет. И всякий охотник, кто ищет оленя, еще никогда не имел намерения стрелять вот такого оленя, как этот. Хотя он стоит там зимою и летом. Иными словами скажу про оленя. Он вовсе бездушен, без сердцебиения. Он лишь отражение искусства простого и создан рукою, как образ живого. Другой раз я видел другого оленя, заметна в нем жизнь и в глазах, и в движении, и воду он пьет, и вкушает он пищу, и может скрываться, коль зверь его ищет. Теперь и того, и другого оленя возьмем как хороший пример для сравнения, как эти олени и люди так тоже один на другого лишь внешне похожи. Мы видим, как много имеющих уши, совсем не способных Евангелие слушать, хотя и глазами они обладают, свет тьмою, а белое черным считают. Они, как обычно, и ноги имеют, но только ходить за Христом не умеют. Их кровь Искупителя не омывает, таких мертвецами Господь называет. Другие, подобно живому оленю, во всякое время имеют стремление на пажитях быть, у воды находиться, которая в Слове Господнем струится. Сердца их способны надеяться, верить, любить Иисуса, с Ним вместе вечерить. Знакомы им камни, высоты и горы, знакомы им также высоты фаворы. И вот за такими людьми ежечасно следит сатана, как охотник опасный. Имеет он свойство всегда изменяться, то ангелом света, то зверем казаться. И тут-то нужны христианам колени, достаточно крепкие, как у оленя, чтоб лучше, свободней вперед простираться, на страже стоять, на молитву склоняться. Теперь же, прослушав рассказ про оленей, проверим серьезно себя для сравнения. Ведь можно хорошим казаться снаружи, а сердце иметь, словно камень бездушный. Аминь.